«Коли ежели подбираете по дороге конокрадов, и мне их за своих выдаете», — громко сердился Наркис, — «так уж извольте сами за них расплачиваться, и нечего тут на меня орать. Подите вон, спросите у осинника, куда это делся его дружочек?» Но оказалось, что тот косоглазый ничей вроде бы не был приятель, и никто не помнил, когда он к ним пристал. После завтрака хоббитам пришлось заново уложить все мешки в расчете на пеший и очень долгий путь. Снеди прибавилось изрядно. Выбрались они примерно к 10 часам. Пригорье давно уж проснулось и гудело, как растревоженные улей. Еще бы! Явление черных всадников, вчерашнее исчезновение Фрода, а теперь кража лошадей и последняя сногсшибательная новость, оказывается, бродяжник-следопыт нанялся в провожатые таинственным хоббитом из Хоббитании. Возле трактира собралась уйма народу. Подходили из ближних селений, переговаривались и терпеливо ждали выезда путников. Постояльцы торчали в дверях и высовывались из окон. Бродяжник переменил план. Решено было двинуться из пригорья прямо по тракту. Сворачивать сразу толку не было, за ними увязался бы длинный хвост, поглядеть, куда их несет, и проследить, чтобы ни на чью землю не залезли. Распрощались с Нобом и Бобом, расстались с Лавром Наркисом, осыпав его благодарностями. «Надеюсь, до лучших времен», — сказал Фродо. «Хотел бы я погостить у вас как следует, может, когда и удастся». Тронулись в путь встревоженные и понурые, под недобрыми взглядами толпы. Кое-кто все-таки пожелал им удачи, но слышнее были худые напутствия. Правда, пригоряне знали, что бродяжник шуток не любит, и когда он поднимал на кого-нибудь глаза, тут же смолкали. Он шел впереди, рядом с Фродо. За ними Пин и Мэри, а позади Сэм вел пони, нагруженного по силам, но изрядно. Впрочем, глядел он уже куда веселее, видно, почуял перемену судьбы. Сэм задумчиво грыз яблоко. Яблок у него были полны карманы, Боб и Ноб позаботились на прощание. «Идешь с яблочком, сидишь с трубочкой, вот оно и ладно», — пробормотал Сэм. «Да ведь яблочек-то на весь путь разве напасешься?» Постепенно они перестали обращать внимание на любопытных, чьи головы то и дело выныривали из-за оград и дверей. Последний дом, ободранный и покосившийся, был, однако, обнесен прочным бревенчатым забором. В оконце мелькнула желтоватая и косоглазая физиономия. «Вот оно что», — подумал Фродо. «Значит, здесь он прячется, тот южанин. Ну, по виду сущий орк, как их Бильбо описывал». На забор, широко ухмыляясь, облокотился рыжий детина с нахальной мордой, бровастый, глаза темные и мутные. Когда путники подошли, он вынул изо рта трубку и смачно сплюнул. — Привет, долгоногий! Что, дружков нашел? — сказал он. Бродяжник не ответил. — Вам тоже привет, мелюзга бестолковая! — обратился он к хоббитам. — Вы хоть знаете, с кем спутались? Это же бродяжник оголтелый, понятно? Его еще не так называют, говорить неохота. Но ночью сами поглядите, что почем. А ты, Сэмчик, смотри, у меня не обижай моего дохлого пони. Тьфу! Он снова изрыгнул жирный плевок. Сэм обернулся. — А ты, осинник, — сказал он, — спрячь-ка лучше свою поганую харю, а то ведь знаешь, что бывает. Половина большого яблока смаху угодила биту в нос. Он мигом исчез и разразился из-под забора запоздалой руганью. Вкусное было яблоко, — со вздохом заметил Сэм. Деревня кончилась. Сопровождавшие их дети и зеваки отстали и побрели назад к южным воротам. Лиги 2-3 путники шли по тракту, петлявшему направо и налево. Потом дорога пошла под уклон, прорезая густой лес. Бурое пригорье высилось позади. Они свернули к северу узкой, еле заметной тропкой. — Тут-то мы и скроемся от посторонних глаз, — сказал бродяжник. — Только не кратким путем, — усомнился Пин. — А то мы раз пошли наискосок через лес, так потом еле выбрались. — Тогда меня с вами не было, — усмехнулся бродяжник. У меня все косые пути ведут прямиком куда надо. Он еще раз оглядел пустой тракт и углубился в кустистый пролесок, сделав знак быстро следовать за ним. Здешних мест они не знали, и оценить его замысел не могли. Ясно было только, что он собрался сперва держать путь на Четбор, или по-старинному Арчет, но оставить его по левую руку, потом резко свернуть к востоку и глухоманьем идти на заверть. Так они срезали огромную излучину тракта, который далеко стороной обходил комариные топи, но зато и попадали в самые топи. А как их бродяжник описывал, так это, как говорится, спасибо за новости. Ну, а пока что идти было в охотку. Когда б не давешние ночные тревоги, так и вообще бы лучше некуда. Мягко сияло солнце, пригревало и не жарило. Лес в долине был еще весь в многоцветной листве, мирный и пышный. Бродяжник уверенно вел их запутанными тропами, из которых они сами ни почем бы не сумели выбрать нужную. А он еще вдобавок хитрил и петлял, чтобы сбить погоню со следу. «Осенник высмотрит, конечно, где мы свернули с дороги», — сказал он. «Однако за нами не пойдет, просто подскажет кое-кому. Он тут неплохо знает все тропы, хоть и хуже меня. А те, кому он подскажет, наверняка неподалеку. Пусть они думают, что мы пошли прямо на Арчет. Нам того и надо». Бродяжник ли так их вел? Или еще почему-нибудь? Но погони не было. Замечали путников разве что птицы, лисы, да шустрые белки. Они заночевали в лесу, а утром тихо, мирно продолжили путь. Из лесу они выглянули только на третий день, выглянули и спрятались. Пригорянские угодья они миновали, теперь начинались комариные топи. Под ногами чавкало, следы наполнялись мутной водой, из осоки и камышей выпархивали мелкие птахи. Сначала хоббиты шли бодро и уверенно, потом стали прыгать, оскользаясь с кочки на кочку. Здесь даже следопыты пути не знали. Как повезет. На них напустилась мошкара. Она гудела над головой, заползала в волосы, забиралась в рукава, в штанины и впивалась, кусала, жалила. «Да этак меня просто съедят!» — не выдержал Пин. «Это уж не топи комариные, а какое-то комариное царство!» «А ежели, скажем, хоббита поблизости нет, то из кого же они, гады, кровь пьют?» — полюбопытствовал Сэм, ожесточенно хлопая себя по шее. На редкость мерзостный выдался денек в этой тусклой глуши. И ночлег был холодный, сырой, неудобный. Пескливые кровопийцы глаз не давали сомкнуть. Камыши и осока кишели стрекочущей тварью, какой-то дурной роднёю сверчка. Всю ночь уши терзало тарахтенье. Кровочки, кровочки, кровочки! Под утро хоббиты просто ошалели. Немногим лучше было четвертый день, немногим легче четвертая ночь. Кровопросцы, как их обзывал Сэм, не стрекотали, но комарье по-прежнему колыхалось над путниками ненасытно звенящим облаком. Когда Фродо улегся, да нельзя устало и почти без надежды уснуть, ему вдруг привиделся дальний отсвет на востоке, вспыхивало и гасло, а до рассвета было еще несколько часов. — Что это за вспышки? — спросил он у бродяжника, который стоял и всматривался в сырую тьму. — Слишком далеко, не понять, — отвечал тот. — Очень странно. Будто молния бьет и бьет в вершину холма. Фродо лег, но долго еще видел яркие вспышки и темную фигуру бродяжника. Наконец его сморил тяжелый сон. На пятый день они оставили за собой топкую трясину и заросли камыша. Начался едва заметный, но долгий и утомительный подъем. С востока подступали крутые безлесные холмы. Правый, самый высокий и каменистый, вздымался поодаль от прочих, круче с притупленной вершиной. — Это заверть, — сказал бродяжник. — Древняя дорога, мы ее обошли слева, тянется у подножия горы. Завтра к полудню доберемся до нее, а там и на вершину подымемся. Да, вершины нам не миновать. — Ты о чем? — спросил Фродо. — Я о том, что путь наш выверен, никуда не денешься. Только вот неизвестно, что нас там ждет. С горы, однако, хорошо виден тракт. — Ты же ведь ожидал найти там Гэндальфа. — Ожидал. Но теперь на это надежды мало. Если он даже пойдет этим путем, то может статься в обход пригорья и про нас не узнает. В один и тот же час мы туда вряд ли попадем, а не попадем, разменемся. Ни ему нас, ни нам его ждать нельзя. Если всадники не засекли нас в лесу, то обязательно пойдут к заверти. Оттуда все-все видно. И сейчас вот мы стоим, а нас видит разное зверье и птицы. Хоббиты встревоженно поглядели на дальние холмы, а Сэм окинул взглядом бледное небо, словно ожидая оттуда угрюмого орла или мрачного коршуна.